Ни до чего. «А это еще что за чучело?» — услышал он за спиной властный голос. «Наш хирург», — объяснил кто-то. «Хорош хирург. Ему, видите ли, дурно». И после операции, по личному приказанию, начсандива перевели Штукина в полк. А полк находился в то время во втором эшелоне, отдыхал, формировался, готовился к бою. Для Штукина это обстоятельство имело особое значение. Приходилось заниматься не только медицинской работой, но и общевойсковой, тактикой, строевой подготовкой. На его плохую выправку в первый же день прибытия в часть обратил внимание начальник штаба. «Доложить-ка еще раз. Где это вас так обучали? Военный факультет кончали? Не очень же вы преуспели в строевой...» «Да», — согласился Штукин. «В этом виде занятий я не отличался успехами. Придется поработать». Начальник штаба пригладил гладко выбритую голову, будто бы на ней росла шевелюра, и неодобрительно махнул рукой. И начались для Штукина тяжелые дни. Вспомнив об этом, он улыбнулся. «Строевого офицера из меня так и не получилось. Напрасно старался начальник штаба. А в общем, он неплохой товарищ». Для Штукина все были неплохими товарищами. По натуре отходчивый, незлопамятный, доброжелательный, он не обижался, когда над ним подшучивали, и только поводил головой, точно ему был тесен ворот, и тоже улыбался. «Спрячьте вы его подальше», — не выдержал начальник штаба, — «чтоб не высовывался». «Вы перед начальством не появляйтесь, пожалуйста», — посоветовал старший врач капитан Строков. Это был кадровый военный, подобранный, начищенный, стриженный под бобрик, если не смотреть на погоны, строевой офицер. Он сразу понравился Штукину, пришелся к душе. Как-то так вот увидел его, Штукина, и все понял, и заступился. Штукин случайно слышал его слова о себе: «Он врач. И если он хороший врач, пусть будет плохим строевиком, гораздо хуже, если наоборот, хороший строевик, но плохой врач». А через несколько дней полк ввели в бой. И Штукин постарался оправдать доверие капитана Строкова. Впрочем, он работал как всегда, как привык работать. У него были навыки, полученные и за время учебы, и за дни пребывания в медсанбате. Были хватка, скорость, надежные знания. Как специалист он был выше других врачей. Он так увлекался делом, что даже забывал, где находится, и потому не обращал внимания на близкие разрывы, на пролетающие над головой осколки и пули. Однажды взрывной волной сдернуло палатку во время операции. «Безобразие!» — закричал Штукин. «Восстановите сейчас же!» В минуты затишья он замечал, что и фельдшер, и санинструкторы, и санитары смотрят на него с удивлением. «Работать надо по правилам», — объяснил он. «Все изучено. Мы не об этом, мы... об этом, как вы это самое, не боитесь, а вы работаете и не думаете ни о чем другом. Так мы это не впервые, а вы-то вот». Штукин чувствовал неудовлетворенность работой в полку. Он был способен на большее. Уже проводил самостоятельные операции, а тут рассечение, иссечение, наложение шин, жгутов, укольчики. Ну, правда, не было проклятого эфира, но зато и настоящего дела не было. Но что он мог изменить? Приказ есть приказ, и Штукин выполнял его как положено. Судьба изменилась сама собой. Каким-то добрым ветром в незатишье к ним занесло начсан армии. Тот увидел Штукина, узнал и возмутился. В чем дело? «Почему он здесь?» Начсандив объяснил: «Полно вам. Я видел его в работе. Если что, не дай бог, случится, так я бы хотел к нему на стол попасть». И через день-два Штукин вновь очутился в медсанбате. Его до сих пор удивляли армейские порядки. И где-то втайне он не мог их понять и смириться с ними. Как же так? Достаточно одного слова начальника, и ты здесь».